Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, старый мудрый попугай. Должен вам сказать, что хотя я и очень старый, и все ты видел, и во всех странах побывал, мне все равно очень интересно жить. Ведь каждый день происходит что-то новое. Ну, как у нас на радио, то новая передача появляется, то новый баджан прозвучит. Так что скучать совсем не приходится. Вот и я пришел к вам с новой очень интересной историей. Правда, новая-то она для вас. А я-то ее слышал давным-давно от моей прапрабабушки. И произошла эта история в те давние времена, когда благочестивыми и преданными Господа были не только люди, но и животные. И мы, пернатые птицы. Правда, и тогда иногда встречались злодеи, глупцы и всякие разбойники. И вот что случилось в лесу, где жили мои прапрабабушка и прапрадедушка. Жила в том лесу молодая супружеская пара. Перепел и перепелка. Каждое утро они улетали на пшеничное поле, чтобы поклевать зернышек, а к вечеру возвращались домой сытые и радостные. Правда, поле охраняли крестьяне, которые умели метко стрелять из рогаток по перепелам и ставили ловушки на них. Поэтому перепелка, которая была умнее и осторожнее своего мужа, всегда вовремя предупреждала его об опасности, и оба они одновременно улетали с поля в кустарник. Но вот настало время для перепелки нести яйца, а потом, когда появились птенцы, ухаживать за ними. Пришлось перепелу одному летать в поле и приносить пищу для перепелки и птенцов. Надо сказать, что перепел очень любил похвастаться своей храбростью перед осторожной и рассудительной перепелкой. Услышав очередную историю о том, как перепел рисковал своей жизнью и без страха собирал зерна совсем рядом со сторожами, перепелка в страхе воскликнула. «Не хочу больше слушать эти ужасные истории! Того и гляди, тебя поймают и убьют! И останусь я одна с крошечными птенцами!» «Прошу тебя, не летай больше в поле, ведь и в лесу можно найти пищу!» «Ни за что! Это только такие трусихи, как ты, всего боятся! А настоящий мужчина не страшится никакой опасности и всегда идет на риск, чтобы добиться цели!» «Смотри, чтобы твоя безрассудная храбрость не довела тебя до беды! Сторожа в поле могут перехитрить тебя!» «Зачем зря рисковать? Пропадешь ты, ни за что, останусь я одна горевать с нашими птенцами!» «Да пойми ты, в этом мире ничего не добьешься, ни богатства, ни почета. Я не хочу прозябать в лесу. Нет, уж лучше я полечу в поле. Там столько зрелой пшеницы!» «Прошу тебя, будь осторожнее!» Ведь осторожность еще никому не повредила. Вновь улетел перепел в поле и не возвращался домой целый день. Перепелка от страха за него места себе не находила. Наконец, поздно вечером, Перепел прилетел в родное гнездо. Перепелка набросилась на него с упреками. Я ведь просила тебя долго не задерживаться, ведь от страха за тебя я чуть не умерла. Ой, прости, но сегодня я попал в страшную передрягу. Мои друзья-перепела так увлеклись сбором спелых зерен пшеницы, что не заметили, как к ним подкрались сторожа. Они начали стрелять из рогаток и убили двоих из нас. А меня ранили в крыло. Ой. Поэтому я так долго добирался до дома. Господи, но ведь предупреждала же я тебя, не летай на поле. А ты все хорохоришься, храбрость свою показываешь. Вот убьют тебя сторожа, что со мной тогда будет и с нашими птенцами? Не убьют. Сам вижу, что ты права. Не полечу я больше на это проклятое поле. Ой. Да и как полететь? Видишь, вот крыло-то едва шевелится. Это Господь предупреждает тебя об опасности. Ну давай, давай я перевяжу твое крыло. Перепелка перевязала мужу крыло, уложила его спать. Несколько дней Перепел не отлучался далеко от дома, набирался сил. Перепелка заботливо ухаживала за мужем, и скоро он совершенно выздоровел. Силы у него прибавлялись с каждым днем, и его вновь потянуло в поле. И вот однажды, рано утром, нарушив свое обещание, Перепел вновь отправился на пшеничное поле. Перепелка со страхом ждала его весь день, но так и не дождалась. В предчувствии непоправимой беды Перепелка отправилась к соседям, и там встретила старого друга, который рассказал ей, что муж попал в селок на пшеничном поле. Обливаясь слезами, Перепелка вернулась домой в полном отчаянии. Она понимала, что никто из ее друзей не может помочь ей освободить мужа и спасти его от неминуемой смерти. Собрав последние силы, она начала горячо молиться великой богине Деви. Всю ночь, не смыкая глаз, несчастная Перепелка возносила молитвы о спасении. И вот, когда первые лучи солнца коснулись верхушки деревьев, великая богиня предстала перед Перепелкой со словами. Я услышала твои молитвы, преданная мне Перепелка. Скажи, что случилось с тобой? Со мной ничего. Но вот мой муж оказался в страшной беде. Он попал в селок, поставленный сторожем на пшеничном поле, и теперь ему грозит неминуемая гибель. Но ведь он получил предупреждение свыше. Да, да, великая богиня, и он дал мне обещание никогда больше не летать на пшеничное поле. И нарушил его? Он улетел рано утром, когда я еще спала. Итак, твой муж не внял божественному предупреждению, нарушил клятву, данную своей жене. За это он должен понести справедливое наказание. Да, я знаю. Закон кармы справедлив, и мой муж сам во всем виноват. Но я люблю его. И потом без его помощи, я и мои птенцы, мы все погибнем от голода. Действительно, ты и твои дети ни в чем не виноваты. Ты всегда вела благочестивую жизнь, соблюдала все предписанные обряды, преданная с любовью служила мне. Чего же ты хочешь? Даруй жизнь моему мужу, о великая богиня! Ну что ж, хотя твой муж и заслужил наказание, твоя любовь и преданность мне сильнее закона кармы. Я никогда не оставляю моих преданных в беде и всегда прихожу к ним на помощь. Лети к своему мужу, он останется жить. С этими словами Деви исчезла, а обрадованная Перепелка полетела в деревню, в дом сторожа, поймавшего ее мужа. Подлетела она к дому, заглянула в окно и видит, сторож вынимает из клетки перепела и собирается отрубить ему голову острым топором. И когда сторож занес топор над головой ее мужа, перепелка в отчаянии закричала: «О, великая богиня! Не дай погибнуть отцу моих детей!» Услышав отчаянный крик, сторож в изумлении оглянулся, и его топор вместо головы перепела вонзился в его собственную руку. Взвыв от боли, сторож выпустил перепела. Тот мгновенно вскочил на ноги, расправил крылья, поднялся в воздух и вылетел в открытое окно. Перепелка подхватила его, и они вместе взмыли высоко в небо, где им уже не были страшны ни топор, ни рогатки сторожей. Не теряя времени, они полетели в сторону леса, к себе домой. Вечером Перепел и Перепелка собрали всех своих родных друзей на праздничный ужин. Все поздравляли Перепела со счастливым возвращением домой. Праздничный пир длился всю ночь. И всю ночь до восхода солнца звучали благодарственные молитвы, обращенные к великой богине, спасшей Перепела от неминуемой гибели. Вот такая история, друзья, произошла много-много лет назад в лесу, где жили мои прапрадедушки и прапрабабушки. И хотя с той поры прошло немало времени, я до сих пор помню эту историю. И должен вам сказать, что Перепелка научила меня тому, как преданно и с любовью служить Господу. Я с детских лет стараюсь следовать всем предписаниям священных книг. С любовью отношусь ко всем живым существам, даже к тем, кто дразнит меня, попка-дурак. Я не обижаюсь на них, ведь они тоже божьи дети, и когда-нибудь поймут, что попка не такой уж и дурак. Я уверен, что вы-то понимаете это, и надеюсь, что вам нравится слушать мои истории. До скорой встречи, друзья! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час. Верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.